Она пролежала в лечебнице целых 3 дня, прежде чем смогла отправиться на вызов из штаба, задумалась Шинобу, вспоминая подробности. Ты пролежал без сознания целых 5 дней, так что, наверное, поэтому ты и подумал, что она восстановилась быстро. К тому же техники дыхания также повышают скорость восстановления, так что в такой скорости нет ничего слишком удивительного. Скорее удивительно то, что ты без нормальной техники дыхания восстанавливаешься лишь чуть медленнее, чем сестра. Ну, я с детства отличался от других детей, поэтому в этом тоже нет ничего удивительного. Улыбнулся я и попытался подняться на ноги. Тихо, тихо, ляг обратно, мигом остановив меня, начала приговаривать Шинобу, укладывая меня обратно на койку. Твои травмы еще не до конца залечились. Врач советовал тебе еще несколько дней просто полежать в кровати и до конца восстановиться. Эх, хорошо, грустно вздохну я, ложась обратно. Я ведь просто хотел сходить осмотреть место, в котором меня держат, осматривая комнату, в которой мне предстояло еще несколько дней постельного режима. Я немного повертел головой, ну, все не так уж и плохо. Возможно, за спасение столпа, меня примут сразу, без всяческих тестов. Комната, в которой я находился, не представляла из себя ничего особенного, хотя и выглядела довольно хорошо. Широкое помещение, заполненное небольшими кроватями с белыми простынями, которые в данный момент никто не занимал. Около каждой кровати стояла тумбочка, а выход находился в другом конце комнаты, представляя из себя широкую деревянную дверь. «Вот и отлично», — миленько улыбнувшись сказала Шинобу, сложив ладони вместе, «я тогда пока что пойду, я ведь тоже охотник и у меня есть свои задания. Если что, зови прислугу, они помогут. Скорейшего тебе выздоровления», — быстро проговорила Шинобу и, попрощавшись, выбежала из комнаты, направляясь по своим делам, оставив меня наедине с собой. Я же, оставшись один в комнате, закрыл глаза и принялся размышлять о том, как мне следует действовать дальше. Одна из моих целей, а именно поиск кого-то из охотников на демонов, выполнена, а значит, следует продумать свои следующие шаги. Самым логичным действием будет вступить в эту организацию и выучить какую-либо технику дыхания. Не знаю, как они различаются, так как не видел ничего кроме своей техники, но думаю, что мне быстро подберут что-нибудь подходящее. После этого следует потратить большое количество времени на изучение того, как эти техники дыхания работают по своей сути, а главное, как они создают образ, позволяющий выйти за пределы человеческих возможностей, не принося вреда телу. Придумала свою технику дыхания, вспомнил я слова Шинобу о своей сестре, которая стала столпом в таком молодом возрасте. Возможно, я тоже смогу повторить нечто-то подобное. Глава 12. В постели мне пришлось лежать недолго, так как раны на мне затягивались намного быстрее, чем на других. Это я открыл еще во время опасных тренировок в клане. К сожалению, инструкторы клана также довольно быстро прознали об этой моей особенности, из-за чего моя программа серьезно ужесточилась в сравнении с расписанием остальных детей. Вот только оказалось, что в моем теле скопилось огромное количество незаметных мелких повреждений из-за сильного давления на тело. Видимо, использование моей техники дыхания, хоть и редкое, все равно оставляло свой отпечаток на моих внутренностях и мышцах. Сказали, что хоть и я могу сейчас спокойно передвигаться по поместью, но заниматься тяжелой физической нагрузкой мне противопоказано. По их словам, в любой момент эти маленькие внутренние повреждения могут себя проявить, и в этот момент они окажут фатальное воздействие на организм. Еще одной хорошей новостью было то, что через 2 дня после того, как я пришел в сознание, в поместье, в котором я в данный момент находился, прибыла девушка по имени Каная. Сначала я не понял, почему все так суетятся, но как только я ее встретил, все встало на свои места. Оказалось, что она и была тем самым столпом цветка, а также сестрой Шинобу, которую я спас в ту ночь. Сказать, что при ее виде я заволновался, ничего не сказать. Мало того, что сердце при ее присутствии стучало, как бешеное, так еще и моя мужская гордость смущенно грозилась мне сожрать меня заживо, ведь оказалось, что я, вроде бы сильный и опасный мужчина почти 20 лет, слабее 17-летней девушки. Это был сильный удар по моему эго, но мне повезло, что Канай оказалась милой, позитивной и довольно беззаботной девушкой. В нашу встречу она с яркой улыбкой на лице подбежала ко мне и крепко обняла, отчего у меня чуть сердце из груди не выскочило. Благо, я долгие годы учился контролировать свои эмоции, иначе бы я так опозорился перед всеми, что словами не описать. Как только мы более-менее познакомились, и Канай узнала подробности о моем состоянии, она радостно повела меня гулять по поместью, показывая разнообразные красивые места. И хоть я уже все эти места видел, я подыгрывал ей, каждый раз изображая, словно вижу все это в первый раз. За время наших прогулок мы много разговаривали на разные темы, в том числе и о демонах. Оказалось, что я был отчасти прав в своих догадках о том, что местные охотники изобрели особый метод умерщвления демонов. Мало того, что в их среде веками передавались, улучшались и создавались разнообразные техники дыхания, так у них в Японии еще и находится особенная гора, на в которой расположены залежи особого металла, клинки из которого могут убить демона. Правда, для этого нужно именно отрубить голову, по-другому никак, но даже это намного удобнее, чем всю ночь возиться с постоянно отрастающей и пытающейся тебя убить головой. Услышав про эти особенные клинки, я с грустью вспомнил два своих скимитара, что закончили свой путь в сражении с высшей луной. Хотя, какое это было к черту сражение, просто неудачная попытка отвлечь внимание, не более. В общем, как только я рассказал Канай о своих планах, она, конечно, удивилась тому, что я до сих пор не являюсь охотником на демонов и не знаю никакой техники дыхания, но быстро уверила, что с удовольствием поможет мне в подготовке к тесту. Но для начала мне необходимо было достать клинок Ничирин, тот самый из особой стали. «Вот держи», — протянула мне катану Канай, с милой улыбкой на лице. «Охотники на демонов умирают довольно часто, так что ничейных клинков Ничирин у нас много». Немного грустно под конец проговорила Канай, передавая мне клинок погибшего неизвестного охотника. «Спасибо», — смущенно пробормотал я, осматривая полученную катану. «Но есть одна проблема. Я не очень хорошо владею катаной. Я привык к немного другой форме клинка». «А, точно». Легонько хлопнув себя по лбу, с выражением осознания на лице, воскликнула Канай. «Я вспомнила, что ты в ту ночь использовал два странных изогнутых меча, а я думала, мне просто показалось. Ну, с этим ничего не поделаешь. Пока ты не пройдешь экзамен, собственные клинки тебе не получить, а до тебя такими в нашей организации никто не пользовался. Это грустно, но, видимо, все же придется переучиваться», слегка приподняв уголки рта, проговорил я, вытаскивая катану из ножен. «Не расстраивайся», ярко улыбнувшись, мягко успокоила меня Канай, распахнув глаза. «У нас еще есть полтора месяца на то, чтобы подготовить тебя. Я буду лично тебе тренировать. Ты же хотел выучить какую-нибудь технику дыхания. Думаешь, я смогу выучить твою технику?» Сомневаясь, приподнял я брови, убирая клинок обратно в ножны. «Мой стиль довольно сильно отличается от твоего, хоть и тоже ориентирована ловкость. Я не уверен, что он мне подойдет. Не попробуем, не узнаем», — воскликнула Канай и, сжав кулачки, побежала на тренировочную площадку, зазывая меня за собой. «Пошли, пошли скорее». Не в силах противиться ее энтузиазму, я скорбно улыбнулся и поплелся за ней. Выйдя на специальную тренировочную площадку, я встал перед взволнованной Канай и обнажил свою катану. «Ты неправильно его держишь», — быстро произнесла Канай, увидев мой хват и мою стойку. «Встань вот так, подвинь ноги, держи руки вот так, расслабь плечи». После этого на меня свалилась волна замечаний и поправлений, во время которых Канай приходилось прижиматься ко мне почти вплотную, что сильно мешало моему полному сосредоточению на учебе. Но мой опыт все равно был довольно полезен, так что я быстро впитывал в себя новые стойки, хваты и так далее. Первые несколько часов тренировки Канай просто показывала мне базу, которую я старался запомнить и одновременно с этим подстроить под себя. Получалось у меня это неплохо, так что уже через несколько часов я был готов к тому, чтобы начать изучать специальные техники, которые в комбинации с техникой дыхания давали повышенный эффект. Синергия удара и образа в голове во время техники дыхания внезапно вспыхнуло осознание в моей глупой голове. Я об этом никогда не задумывался. Почему бы не подстроить свои методы атаки под технику дыхания и наложить к этому образ, тем самым увеличить их эффективность? Но из раздумий меня вывел мягкий, но в то же время ужасно серьезный голос Канай. «Так вот чем ты пользовался все это время», — проговорила Канай, сверля меня взглядом, наполненным осуждением и беспокойством. «Твоя техника чрезвычайно опасна. Даже в моем дыхании, хоть и есть прием, использующий похожий принцип работы, но это мой прием последнего шанса, и то, даже он направлен лишь на глаза. Ты же используешь подобное на постоянной основе. Как твое тело до сих пор может нормально функционировать под такими нагрузками? Ну, в нашей семье эту технику могут использовать только самые сильные и выносливые, не понимая, почему чувствую стыд под ее взглядом, быстро протараторил я. И даже так, перед полноценным применением требуется пройти курс укрепления, состоящий из целебных ванн и отваров. Только после этого можно начать применять технику, постепенно приспосабливая свой организм к подобным нагрузкам. Ужас, грозно хмыкнула Канай, что мне показалось скорее милым, чем угрожающим. Пообещай мне, что с этого мгновения больше никогда не будешь применять эту технику. Лучше вообще не использовать техники дыхания, чем использовать такую. Хорошо, хорошо, обещаю, стушевался под ее угрожающим взглядом и выкриками, сам понимая, что эта техника намного опаснее, чем те, что я могу найти здесь. Я больше не буду применять эту технику. Вот и отлично, выдохнула она, возвращая себе на лицо прежнюю милую улыбочку. А теперь давай начнем изучение правильной техники дыхания. После этого я начал постигать секреты правильной техники дыхания. С самого начала у меня все не задалось. После стольких лет изучения и практики той техники, перейти на иную парадигму было ужасно сложно. За первые несколько часов наставления и практики я смог лишь осознать основные принципы и направления, в котором мне предстоит двигаться. Эх, думаю, что на сегодня хватит, вздохнул я, видя, как Канай начала зевать. Да, уже почти вечер, кивнув, Канай поднялась со скамейки неподалеку от тренировочной площадки. Мне, наверное, уже скоро придет новое задание, так что нам придется на некоторое время прекратить наши совместные тренировки. Амир, ты талантлив, поэтому я много ожидаю от тебя. Хорошо, ярко улыбнувшись, я почувствовал какой-то прилив силы и мотивации. В таком случае, когда мы встретимся в следующий раз, ты сильно удивишься моему мастерству. Хи-хи, надеюсь, заулыбалась Канай, наклонив голову в сторону. После того, как мы попрощались, я еще на 3 часа остался на тренировочной площадке, оттачивая то, чему научился за этот день. Как только небо покрыла темная сверкающая пелена, я наконец остановился и посмотрел на звезды, приветливо поблескивающие мне. Довольно продуктивный день, отметил я про себя, вспоминая свои тренировки с Канай. Я не могу подвести ее ожидания. Скоро должна вернуться ее сестра Шинобу, так что думаю, мне есть у кого попросить помощи. Следующие 3 дня я продолжал целыми днями практиковаться в своих навыках владения катаны и изучал дыхание цветка, параллельно с этим тоннами употребляя какие-то странные лекарства, которые, по словам врача, должны были помочь мне полностью восстановиться. И если махание катаны у меня продвигалось более-менее хорошо, то с техникой дыхания были некоторые проблемы. Как я и предполагал, ход техники, связанные с дыханием, и были близки к тому, каким образом сражаюсь я, но все-таки они сильно отличались по своей сути. Слишком мягкие, слишком плавные, да и связать себя и свою жизнь с образом цветка у меня получалось лишь в те моменты, когда я вспоминал такие далекие, но сохранившиеся в моей памяти красивые одинокие цветы кактусов. Но пусть даже создать образ потока лепестков, как у Канай, у меня не получалось, я все равно привил себе новый способ дыхания, который, на мое удивление, работал намного эффективнее, чем моя старая техника, но не приносил никакого вреда организму. Была лишь одна большая разница – острая зависимость от большого объема воздуха. Если моей прежней технике для усиления хватало одного не слишком длинного вздоха, то нынешняя техника требовала каких-то колоссальных объемов. Ради этого мне пришлось сильно задуматься над наиболее эффективными методами увеличения объемов своих легких. Пока что мои легкие еле могли покрыть необходимое количество кислорода, но в скором времени, если я захочу продвигаться дальше, мне потребуется намного больше. Глава 13. Ранним вечером на тренировочной площадке раздавались звонкие звуки столкновения клинков. Тени мелькали по углам площадки, оставляя за собой размытые силуэты. Внезапно один из силуэтов, после очередного столкновения, потерял равновесие и свалился на землю, поднимая небольшие клубы пыли. «Ты в порядке?» Остановившись, спросила стоявшая на ногах тень, которая оказалась высоким темнокожим парнем, одетым в черный костюм, чем-то похожий на форму истребителей демонов. «Ха-ха, все хорошо», — ответил ему звонкий женский голосок, в котором проглядывались нотки грусти. «Прошло всего 1,5 месяца усердных тренировок, а твои навыки владения катаной так сильно выросли». «Нет, я победил», — просто потому что физически сильнее», — покачал головой парень, помогая молодой девушке подняться с земли. «Если бы соревновались в наших навыках владения клинком, ты бы выиграла. Но это все равно не отменяет твоей победы», — покачала головой девушка, отряхивая свой костюм. «Сегодня ты отправляешься на тест, поэтому будь осторожен на пути. Я знаю, что ты силен, но все всегда может пойти не по плану». «Хорошо», — легонько кивнув головой, ответил парень. «Тогда пойду соберу несколько вещей и попрощаюсь с Канае. Давай, удачи!» Улыбнувшись, помахала рукой девушка, наблюдая за тем, как парень уходит с тренировочной площадки. Закончив спарринг с Шинобу, я попрощался с ней и направился к своей комнате для того, чтобы собрать несколько нужных мне в пути вещей. Параллельно с этим я вспоминал прошедший спарринг и искал моменты, которые я мог бы улучшить. Эх, жаль Шинобу. С таким слабым телом ей будет очень сложно сражаться с по-настоящему сильными демонами, вздохнул я, заходя в свою комнату. Быстро собрав один набор запасной одежды, я закинул сумку с ней и сухпайком на спину, после чего пошел искать по поместью Канае, что день назад закончила свою очередную миссию. Ступая по деревянному полу поместья, я вспоминал все события, что происходили за последние полтора месяца. После полного выздоровления, длившегося аж целых полгода, практически каждый мой день состоял из тренировок в одиночку или с Шинобу, или Канае, в зависимости от того, кто был свободен. За это время мы смогли сильно сблизиться, став хорошими друзьями. Из их рассказов я многое смог узнать об устройстве и уровне сил в организации охотников на демонов. Да и о самих демонах я узнал также довольно много полезной информации. Как минимум полезным было то, что оказывается существует цветок под названием глициния, который демоны ненавидят. Узнал я это от Шинобу, которая ради того, чтобы как-то компенсировать свое слабое тело, давно изучала изготовление ядов из этой самой глицинии, которые сильно ослабляют демонов. Я хотел было попросить ее научить меня готовить один из вариантов яда или хотя бы рассказать принцип изготовления, чтобы я в будущем мог использовать его при сражении с демонами, но пришел к выводу, что лучше сначала освоить самую базу для становления охотником, а именно технику дыхания и стиль клинка. И если с техникой дыхания я кое-как освоился, научившись усилить свое тело огромными объемами кислорода, то вот со стилем были определенные проблемы. Хоть и я научился более-менее сносно пользоваться одной катаной, двухклинковый стиль мне был куда как ближе, да и учился я с самого детства управляться именно со скимитарами, так что весь свой потенциал я могу показать только с ними. Да и образ у меня полноценный создать так и не получилось, при всем моем желании. Стиль Канай просто не подходил для меня, поэтому все, что у меня вышло из моих непрекращающихся попыток за год старания Арды Первая. Цветение кактуса. Этот прием, как и образ, сконцентрирован на защите и последующей контратаке. Прекрасный цветок обволакивает атаку или атаки противника, уводя их в стороны, после чего следует уже моя контратака колющими ударами, что моментами могут перейти и в режущие выпады. Здесь, в Японии, приемы, используемые вместе с техникой дыхания, называются каты, но, когда я его первый раз услышал, мне это слово почему-то не слишком понравилось, да и индивидуальности захотелось добавить. В общем, вместо кат я решил использовать слово арда, означающее приветственный танец с мечами. Пока что это не полная техника, так как использовать этот образ нужно вместе с двумя скимитарами, под которые я и разрабатывал технику, но и с катаной его тоже можно использовать, хоть он и не проявит полную силу. Вдохнув, я понял, что на данный момент в поместье Канай нет, и вышел на улицу, чтобы посмотреть на крышу. Как я и предполагал, эта легкомысленная девушка сидела там в одиночестве и наблюдала за закатным солнцем на горизонте. Осторожно забравшись на крышу, дабы не потревожить ее, я присел рядом и также принялся наблюдать за солнцем. «Уже сегодня отправляешься на тест?» — слегка меланхоличным голосом спросила Канае, не отрывая взгляда от постепенно заходящего за горизонт огненного шара. «Да, уже пора», — спокойно ответил я, сложив руки на коленях. «Ты знаешь, почему мы с сестрой решили стать охотниками на демонов?» — внезапно спросила Канае, из-за чего я поначалу даже впал в ступор. «Нет, ты не рассказывала», — с легкой улыбкой на лице покачал я головой. «Мы с сестрой жили в любящей семье вместе с матерью и отцом», — начала свой рассказ Канае. «В один день к нам в дом ворвался демон и убил наших родителей прямо у нас с сестрой на глазах. Он бы и на нас набросился, если бы не один мужчина, что спас нас, и кто же это был?» С некоторым интересом спросил я, поворачивая голову к Канае. «Сильнейший охотник в нашей организации, столб камня, Химеджима Гёми», ярко улыбнувшись, обернулась в мою сторону Канае. «Он и дал нам с сестрой возможность стать настоящими охотниками на демонов, познакомив нас с одним из тренеров-истребителей. Уже потом я придумала свою технику дыхания и стала столпом. Если он сильнейший столб, значит, он достоин уважения», без всякой иронии произнес я, смотря в большие сиреневые глаза. «Угу», мягко кивнув, Канай вернула свой взгляд обратно к солнцу. «Его уважает каждый из столпов. Гёми очень добрый человек, поэтому он и согласился встретиться с тобой и дать пару советов, после того, как ты пройдешь экзамен». Хихикнув, Канай снова посмотрела меня. «Ты же пройдешь его?» – задала она вопрос. «Конечно», – усмехнувшись, кивнул я, и посмотрел на практически полностью скрывшееся за горизонтом солнце. «У меня похожая причина. Я сбежал сюда в Японию, в отдаленную небольшую деревню, о которой мне рассказал знакомый. Прожив в ней полгода, я отправился в город, продать собранные за это время товары, но по возвращению я обнаружил лишь безжизненные тела жителей и демона, доедающего жену моего друга. В ярости я сначала избил демона, а потом разрубил и, дождавшись дня, убил его солнцем». «Грустная история», — подметила Канае. «Но отчего ты бежал в Японию?» Задумался я над тем, стоило ли рассказывать ей о своем прошлом, ведь если так подумать, то я убил куда больше людей, чем демонов. «Неважно, ничего такого, расскажу чуть позже». Некоторое время в тишине посмотрев на меня, Канай мягко улыбнулась. «Ну хорошо», — кивнула Канай и поднялась на ноги. «После окончания теста, тебе дадут твою первую миссию. После ее выполнения, тебе придет от меня сообщение, где тебя ожидает Гёми. Смотри, не разочаруй меня, я долго его упрашивала». «Ха-ха, хорошо», — тихо рассмеявшись, я слегка наклонился вперед, спрыгивая с крыши поместья. «Тогда выпьем чаю, и я отправлюсь в путь». «Хи-хи, нужно попросить прислугу поставить чайник», — хихикнув, спрыгнула за мной Канай, и мы вместе зашли в поместье. По пути, мы встретили Шинобу и маленькую девочку по имени Канара, после чего уже вчетвером побрели в гостиную. Я удивился, когда в первый раз увидел эту маленькую девочку в поместье бабочки, подумал даже, что это третья сестра Шинобу и Канае, настолько они были похожи, к тому же имена у последних чуть ли не один в один. Оказалось, что сестры нашли эту девочку во время одной из своих миссий и выкупили ее у работорговца. Я оказался в шоке, когда узнал, что в этой стране было такое явление, причем в наше то время. В общем, девочка была довольно молчаливая и зажатая, всегда слушалась всего, что говорили сестры, и слегка опасалась меня. Она не подавала виду, но я чувствовал, что она меня побаивалась, как и вообще всех остальных людей, кроме сестер. Наладить с ней хоть какие-то отношения у меня вышло после того, как она привыкла ко мне за целый год нахождения рядом. И вот таким образом наша маленькая компания провела целых 2 часа, болтая ни о чем и поедая сладости. Под конец, когда уже окончательно наступила ночь, я вышел из поместья, попрощался с девушками и прислугой, после чего отправился на еще одну особенную гору, на которую охотники каждый год загоняют демонов, чтобы проверить новое поколение. Говорят, на ее вершине круглый год цветет глициния, и демоны просто не имеют возможности сбежать с нее, вынужденные томиться там в ожидании следующей волны участников. Нужно будет собрать несколько веточек с цветами глицинии, чтобы попытаться сварить яд. Не зря же меня этому делу учили в клане, мелькнула у меня в голове мысль, пока я наслаждался ночным прохладным ветерком, несущим аромат распускающихся в округе цветов. Гора эта находилась относительно недалеко от поместья. Дойти до нее обычный человек был в состоянии за 4-3 дня, но я, если постараюсь, могу успеть и за 2. Сам тест начнется только через 5 дней, но, как показывает практика, лучше прийти немного раньше, нежели потом опоздать, из-за непредвиденных факторов. Во время своего короткого путешествия, я размышлял о том, какой образ мне выбрать для себя. Это должно быть что-то, с чем я легко могу себя ассоциировать, что-то отпечатавшееся у меня в сознании, что-то, постоянно присутствующее в моей жизни. Вариантов, если честно, было не слишком уж много, так как жизнь моя была чрезвычайно скучна и однообразна по своей сути. Каждый мой день был посвящен либо тренировкам, либо выполнению заданий. Да и пейзажи в моем крае были хоть и красивы, но до безобразия однообразны. Одни лишь звезды были чем-то, что привлекало внимание и выделялось на общем фоне. Проблема в том, что, уж с чем, а со звездами я себя ассоциировать не могу. Слишком много отвратительных поступков я совершил за свою короткую жизнь, чтобы иметь совесть связывать себя со столь прекрасными созданиями, одиноко поблескивающими на небе и указывающими путь заблудившимся путникам. Глубоко вздохнув, я посмотрел наверх, на звезды и еще раз убедился, что среди них мне места нет. Нужно успокоиться, унять разбушевавшееся сознание, а вместе с ним и поглощающие меня неприятные воспоминания, вспомнил я совет, данный мне Гази, когда-то давно и принялся разводить костер. Костер всегда действовал на меня успокаивающе. Его треск в тишине ночи задавал нужную атмосферу, а танцующее перед моим лицом пламя, словно гипнотизировало меня, охватывая своим пламенем все те беспокойные мысли, со временем оставляющие после себя выжженную пустошь, именно то, что мне сейчас требовалось. Глава 14. Проведя в неспешном путешествии 3 дня, я наконец прибыл к подножию той самой горы, на которой мне предстоит выживать в течение 7 дней. Действительно красивое зрелище. Встав на месте, принялся я осматривать открывшуюся мне картину, а предстала перед моими глазами гора, полностью покрытая активно цветущей глицинией. Множество свисающих над головой веток с ярко-фиолетовыми лепестками на них создавали успокаивающее ощущение, особенно если знать о том, что каждый этот лепесток мог быть смертельно опасен для демона. Передвигаясь по заранее проложенной тропинке, я поднимался по склону горы к месту, в котором претендентам на звание охотника на демонов должны были рассказать правила прохождения отбора. Вообще, насколько я знаю, до попадания на этот финальный отбор, человек должен был пройти какой-то этап подготовки у специального тренера, который занимается рекрутингом новых охотников. Там же мне должны были объяснить основы владения оружием и дыханием, но так уж получилось, что практически всем этим я уже владел, до встречи с охотниками, поэтому этот этап, обычно растягивающийся на 1,5-2 года, я пропустил. Хотя точнее будет сказать, что я прошел ускоренную версию под строгим надзором Канай и Шинобу. Поднявшись к середине горы, я вышел на небольшую площадку, похожую на те, что делают перед местными храмами, с несколькими темно-красными широкими столбами непонятного предназначения. А хотя на них вроде флажки какого-то клана висят, может за этим они тут, мелькнула в моей голове догадка, после того, как я бросил взгляд на один из флажков со схематичным изображением цветка на нем. Пробежавшись взглядом по людям, собравшимся на площадке, я не заметил никого хоть сколько-то примечательного на общем фоне. Все они выглядели, как обычные подростки с очень самоуверенным взглядом. Некоторые чуть больше, некоторые чуть меньше, но все они были более-менее уверены в своих силах. Я же четко видел, что абсолютное большинство из них никогда демона собственноручно не убивал, и при первой же встрече с хоть сколько-то серьезным противником их ждет большое потрясение, а возможно и фатальный исход. Если встречу кого-нибудь из них, дам им пару своих специальных травок для сокрытия от демонов. Да и вообще, почему они не могут просто напихать по карманам цветов глицинии и спокойно выжить? Хотя, тогда какой вообще смысл приходить на этот отбор, размышлял я, забираясь на вершину большого камня, где и собирался разместить свою тушку до самого начала отбора. До этого самого финального экзамена оставалось много времени, поэтому я решил все это время посвятить давно неиспользуемой и практически забытой медитации. Она помогала расслабить сознание и расставить все мысли по местам, а значит, она также может помочь мне найти свой собственный образ. Да, я никак не мог отбросить в сторону идею создать свою собственную технику дыхания. Меня не отпускала мысль о том, что все остальные образы, пусть и будут мне подходить, не будут отражать всей сути. Сочетание личности и образа будет неполным, а значит и максимальный потенциал техник я раскрыть не смогу. Ну и нельзя отрицать тот факт, что мое эго было задето тем, что какие-то детишки в состоянии создать свою собственную технику дыхания, а я нет. С самого детства меня считали гением, особенным, и нельзя отрицать того, что чувство превосходства въелось мне в подкорку. Я привык быть выше остальных, я привык быть сильнее остальных, я привык быть лучше остальных, и то, что есть так много людей, которые моложе и все равно превосходят меня, максимально раздражает мою гордость. Черт, хотел успокоиться, а вышло все в точности, да наоборот, печально вздохнул я и открыл глаза, прервав медитацию, собирался удовлетворить позывы своего желудка. Заведя руку за спину с целью достать заготовленные запасы, я почувствовал какой-то вкусный, привлекательный запах. Втянув воздух, я определил примерное расположение источника запаха и кинул туда свой голодный заинтересованный взгляд. Там, на другом конце площади, мой взгляд наткнулся на молодую девушку с розово-зелеными волосами, заплетенными в косы. Из примечательного было чрезвычайно радостное выражение на ее лице, в тот момент, когда она уплетала какую-то местную стряпню, и странное ощущение силы, исходящее от ее тела. На вид ее тело было совсем обычным, словно у простой слабой девушки, но инстинкты и интуиция говорили мне об обратном. У меня складывалось ощущение, что я смотрю на медведя в человеческом обличии, из-за этого происходил рассинхрон между внешним видом и ощущениями. Достав из сумки несколько кусков вяленого мяса, я закинул один из них в рот и начал жевать. Одновременно с этим я спрыгнул со своего места на камне и пошел знакомиться с этой девушкой. Все в ее поведении и внешнем виде трубило о том, что она чрезвычайно стеснительный и неуверенный в себе человек, поэтому я постарался вести себя максимально приветливо. Натянув на лицо спокойную улыбку, я медленно подошел к уплетающей свою еду девушке. «Привет», – поздоровался я с девушкой, выводя ее из каких-то своих мыслей. «Унха», – с набитым ртом удивилась девушка, удивленно и чуть испуганно посмотрев на меня. «Здравствуйте, вам что-то нужно? Можно на ты?» – сохраняя всю ту же улыбку, ответил я, протягивая руку в качестве приветствия. «Мне просто захотелось познакомиться с таким интересным и сильным человеком, как ты. По-настоящему талантливых ребят тут немного, поэтому ты и привлекла мое внимание». «Неправда, все они очень талантливы», — возразила мне девушка, протягивая руку для рукопожатия. Как только наши ладони соприкоснулись, я оказался поражен, так как мышцы этой девушки по ощущениям были в несколько раз плотнее и мощнее моих. То есть даже без применения техники дыхания, она все равно в несколько раз превосходит меня по физическим показателям. «Поразительно!» – воскликнул я в своей голове, разжимая ладонь девушки. «Она должно быть в несколько раз сильнее взрослого мужчины, а это огромное подспорье в сражении с демонами, даже с учетом того, что она женщина. Боюсь представить, что было бы, если бы она родилась мужчиной. Хотелось бы верить, но скорее всего погибнет как минимум половина собравшихся здесь», – покачав головой, проговорил я. «Уже будет хорошо, если к концу в живых останется человек 5. Я, кстати, так и не представился, Амир. Меня зовут Мицури, очень приятно», – миленько улыбнувшись, ответила девушка, закидывая в рот остатки своей еды. «Мне тоже. Ты владеешь какой-либо техникой дыхания?» – задал я интересующий меня вопрос, складывая руки у себя на груди в замок. «Я изучала технику дыхания пламени, но так получилось, что оно мне не подошло, так что нет», – смущенно и с некоторым разочарованием в голосе прошептала Мицури, опустив взгляд в землю. «Хах, у меня такая же ситуация», — усмехнувшись, сказал я, смотря в небо. «Я пытался выучить дыхание цветка, но у меня ничего не вышло. В некотором роде мы собратья, по несчастью. Получается так», — вернув на лицо легкую улыбку, проговорила Мицури, смотря на меня. «Надеюсь, у нас получится пройти отбор и стать настоящими охотниками на демонов. Хей, с твоей силой я уверен, что у тебя точно получится», — легонько взмахнув рукой, попытался я дать девушке чуток боевого настроя. «У меня тоже, так что ни о чем волноваться. Лучше скажи мне, ты собираешься после прохождения теста придумать свою технику дыхания?» «Придумать свою?» – взволнованно вопросила Мицури, пораженно посмотрев на меня. «Ну да», – пожал я плечами. «Моя подруга, которой примерно столько же, сколько и тебе на вид, сама придумала свой стиль дыхания, а ее младшая сестра, похоже, пытается пойти по ее стопам и сделать то же самое. Смотря на них, мне кажется, что разработать свою технику дыхания не так уж и сложно. По крайней мере, мне так теперь кажется. Но я не уверена, что достаточно талантливо для такого», — смущенно замахала головой Мицури. «А вот тут ты ошибаешься», — вздохнул я, смотря на такое поведение девушки. «По всем параметрам ты превосходишь многих, это я могу тебе сказать точно. Советую после окончания отбора поговорить с твоим мастером или учителем насчет этой возможности. Уверен, тебе помогут». «Я подумаю», — неуверенно кивнув, девушка опустила свой взгляд в пол и погрузилась в свои мысли. «Эх, ну что за характер», — вздохнул я и вернулся на свое место, где снова стал ожидать начала отбора, изредка прерывая свои медитации для того, чтобы заполнить желудок и сходить в туалет. Я каждый раз осматривал претендентов, в поисках еще кого-нибудь сильного и талантливого. К моему разочарованию, больше я не заметил никого хоть сколько-то выделяющегося из общей массы. И если честно, то в этом не было ничего удивительного. Мне вдалбливали все детство, что по-настоящему талантливых людей в мире ужасно, ужасно мало. Странно только то, что в Японии этих гениев, почему-то, намного проще встретить, чем в любой другой точке мира. Что же в этой стране такого удивительного, раз концентрация гениев в ней настолько высока? Задумался я о причине столь странного явления, но не смог прийти к какому-то четкому выводу. Я слишком мало знаю о самой стране и ее истории, чтобы рассуждать о подобных вещах, но это лишь разжигало во мне интерес и желание докопаться до истины. Когда-нибудь я разгадаю этот секрет, мелькнуло у меня в голове в последний раз, перед тем как я открыл глаза и сконцентрировался на двух маленьких девочках, начавших рассказывать правила проведения экзамена. С прошлого экзамена они не изменились, нужно выжить на вершине горы в течение 7 ночей, после чего вернуться сюда. Выслушав всяческие ненужные подробности и пожелания удачи, участники собрались с мыслями и двинулись вперед, разойдясь по нескольким тропинкам, ведущим на вершину. Я же, не собираясь терять время на то, чтобы сражаться с демонами, сразу отправился на поиски нужных мне для сокрытия трав. Зачем мне искать сражений с демонами, если я и так знаю, на что способен в схватке с ними? Ради интереса я, конечно, собираюсь сразиться с парочкой демонов и протестировать цветение кактуса, но не более. Большую часть испытания я собираюсь провести в медитации и поиске подходящего мне образа, изредка спускаясь из своих укрытий, дабы помочь парочке счастливчиков, что попадутся мне по пути. Глава 15. Быстро пробираясь по густому лесу с катаной в руках, я осматривал каждую травку под своими ногами. До этого у меня уже был с собой небольшой набор специальных трав, что я использую для сокрытия, но их точно не хватит на неделю, даже если использовать их максимально экономно. А я ведь еще и планировал раздать парочку наборов особенно нуждающимся. В общем, пополнить свои запасы никогда не мешало, поэтому я сосредоточенно рыскал по зеленому покрову под своими глазами, стараясь ничего не пропустить. Внезапно послышался тихий свист ветра, и я без раздумий сделал высокий прыжок вперед, уворачиваясь от летящих в меня костяных игл. Сделав плавный поворот в воздухе, я мягко приземлился на землю и обернулся к месту, из которого последовала атака. Все же не зря я долгие полгода лечился в поместье. Такой легкости и свежести в теле я не ощущал уже много лет, довольный подумал я, вспоминая долгий период восстановления. «Выходи уже, нет смысла прятаться», расслабленно крикнул я, указывая острием мгновенно обнаженной катаны в сторону одного из кустов. «Черт, а ты ловкий!» Выскочил из-за кустов стандартного вида демон, из предплечий которого уже вырастала парочка новых костяных игл. «Давай уже начнем», сконцентрировав свое сознание на образе первой орды, я встал в защитную стойку. «Какой высокомерный!» Мерзко взвизгнул демон, лицо которого исказилось в уродливой ярости, и бросился в мою сторону, метая в меня быстро растущие из его ладони иглы. Очистив свое сознание, я сделал мощный глубокий вдох и выполнил короткий рывок вперед. Приблизившись достаточно близко к демону, я заполнил свой разум тем самым образом цветущего кактуса, столь красивого, но от этого не менее опасного. Сразу после этого я увидел перед собой нечеткий силуэт цветка кактуса, что принял на себя основную массу летящих в меня иглы и исчез, оставив после себя лишь тонкие и острые иглы, за которыми последовали несколько моих быстрых и четких ударов, направленных прямо в жизненно важные точки тела демона. Как только демон налетел на мой образ кактуса, я почувствовал, как тот заребил и исчез, оставив на теле демона всего пару неглубоких проколов. Демона это, конечно же, не спасло, так как после исчезновения образа его настигли мои удары, один за одним поражая уязвимые места демона. Лишившийся же зрения и раненый в других местах демон был для меня совсем не опасен, поэтому уже через мгновение его отрубленная голова валялась неподалеку от тела, наблюдая за тем, как тот распадается на мелкие частицы. Слабо, немного разочарованно подумал я, вспомнив о том, как быстро исчез мой образ. Причем дело-то не в атаке демона, а в том, что я потерял концентрацию. Основная сложность дыхания, держать в голове образ и одновременно атаковать противника техниками. Нужно еще немного потренироваться. Положив ладонь на лезвие катаны, я резким движением сделал разрез, пустив себе кровь. Осталось лишь ждать, еле слышно прошептал я, облокачиваясь в дерево. Спустя десяток минут, на запах постепенно начали стягиваться демоны-одиночки, сновавшие неподалеку. С каждым из них я теперь старался сражаться максимально долго. Затягивая схватку, я пытался как можно дольше держать образ в голове, постепенно используя его вместе с техникой, создавая полноценную орду. Через три таких сражения я уже мог достаточно длительное время поддерживать в своем сознании образ, одновременно с этим уклоняясь от атак демона, изредка атакуя первой ордой. А ведь в будущем таких орд будет множество, и между ними нужно будет уметь быстро переключаться, вспыхнула в моей голове мысль, которая на мгновение выбила меня из состояния спокойствия. Теперь понятно, почему все техники дыхания объединяются единым в основе для всех кат-образом, так между ними просто легче переключаться. После осознания этого, столпы кажутся еще больше и впечатляющими ребятами. Закончив своеобразную тренировку, я вытер остатки крови и убрал соответствующий запах, скрыв себя от окружающих это место демонов. Забредя поглубже в лес, я выбрал для себя удобное на вид дерево и забрался на его вершину, где принялся обустраивать временное убежище из веток. Дело это было хоть и непростое, но и не слишком сложное, учитывая, что деревья тут располагались достаточно близко друг к другу. Прошло полчаса, и я, наконец, смог закончить эту недолежанку, с которой у меня была возможность свободно наблюдать за всем, что происходит внизу. Будь то демон или человек, я в любой момент времени смогу заметить его приближение и, если нужно что-либо предпринять. Да, висеть на высоте 10 метров не слишком безопасно, но с такой высоты мне открывался отличный обзор, так что я всегда имею возможность вовремя спуститься. В общем, в таком положении, жуя вяленое мясо, я провел весь первый день отбора. За это время я видел всего парочку претендентов и демонов, пробегающих мимо. Мицури среди них не было, но я вообще сомневаюсь, что какой-либо демон сможет что-то ей противопоставить с ее-то силушкой. Она их вообще голыми руками рвать может, прикинул я в голове ее возможности в бою. И это без использования дыхания, а уж если с ним. Коротко вздохнув, успокаивая свою пробуждающуюся зависть, я положил руки за голову и закрыл глаза, решив немного отдохнуть. На следующий день, в отсутствие демонов, бродящих по лесу, я решил сменить место своей дислокации, продвинувшись немного западнее. По пути я встретил какого-то раненого бедолагу, еле как спасшегося от демона. Немного пообщавшись с ним, я понял, что после этой ночи у него желание становиться охотником слегка поубавилось, поэтому дал ему пару советов о том, как правильно скрываться от демонов, и мешочек с нужными травами. Он хоть и был ранен, но эти травы все-таки смогут немного сбить запах, что должно ему помочь. А так, главным моим советом ему было побыстрее сваливать с вершины горы, пока есть возможность. Если он реально хочет стать охотником на демонов, то пусть лучше еще потренируется какое-то время и потом уже снова попробует пройти, нежели тупо помрет на горе, следующей же ночью. Таких неудачливых за этот день я встретил еще 3 человека. Всем им я посоветовал, как можно скорее сваливать к низовьям горы. А вот послушают ли они меня, это уже вопрос другой. Организация новой лежанки много времени у меня не заняла, и всю оставшуюся часть дня я снова провел, наблюдая за ночным лесом. На следующий день я снова встретил того раненого парня, только теперь у него не было половины лица и парочки конечностей. Некоторое время поразглядывав труп, я пытался понять причину, почему он не последовал моему совету и не ушел с горы. Выжить же всегда лучше, чем умереть, или я чего-то не понимаю. В течение второго дня я увидел еще немало трупов по всему лесу. Каждый из них мог просто уйти с этой горы, если понимал, что он слишком слаб или труслив, но почему-то они выбрали смерть вместо жизни. Не понимаю я их логики, но мне это и не нужно, ведь они мне никто, я их не знаю, а беспокоиться обо всех у меня нет возможности и желания. Моя миссия — прожить 7 ночей, и с ней я справляюсь на отлично. Все остальные дни прошли ровно так же, как и предыдущие. День я двигаюсь по вершине горы и выбираю подходящее для привала место, а ночью наблюдаю за тем, что происходит внизу. Количество демонов, в сравнении с количеством людей, по моим прикидкам за все 6 ночей уменьшилось не сильно, но стоит отдать честь тем выжившим ребятам, они научились нормально сражаться с демонами. Одну из таких схваток я даже видел одной ночью. Обычный ничем не примечательный парень без какого-либо образа и стиля убил демона тупо своими навыками махания катаной. Это выглядело неплохо, поэтому я даже похлопал ему, что его знатно испугало в тот момент. Наконец, проведя последнюю ночь на этой горе, я спустился со своей лежанки и потопал в сторону той самой площадки. Там нас встретили все те же две маленькие странные девочки. «Поздравляем с возвращением, рады, что вы живы и здоровы», разделив одну фразу на две, по очереди произнесли ее девчонки, создавая вокруг себя жуткую атмосферу. «Осталось всего трое», подумал я, осматривая двух оставшихся. Среди них, конечно же, оказалась Мицури, и что самое удивительное, тот самый парень, которого я испугал своими аплодисментами. «Везунчик», едва ли слышно прошептал я, на мгновение задержав свой взгляд на черноволосом парне с обычными карими глазами. «Хм», кинув на меня вопросительный взгляд, промычал парень, давая понять, что он меня услышал. Ничего не сказав, я слабо улыбнулся ему и повернул голову обратно к девочкам. «Нам вроде должны дать форму и клинок», задал я самый интересный для меня на данный момент вопрос, смотря девочкам в глаза. «Да, за форму вы должны сначала заплатить, а потом вы выберете руду для своего клинка, после чего они будут готовы в течение 10-15 дней, перехватывая концы фраз друг друга», ответили мне девочки. «Отлично», пробормотал я, вытаскивая из кармана два листочка со своими зарисовками для своей будущей формы и клинков. «Мне могут сделать особенные клинки и форму по моим зарисовкам?» «Конечно, но тогда вам придется ждать чуть дольше», ответили девочки, со странной несменяемой улыбочкой на лице. «Жуткие дети», подумал я, протягивая им два своих чертежа, которые я нарисовал еще в поместье бабочки. «Тогда это вам, там эскиз формы и моих клинков», отдал я все, что хотел, и отошел к остальным, немного смущенным моим поведением новоявленных охотников. «Также с этого момента вас будет сопровождать Касуга и Гарасу», синхронно произнесли девушки, и с неба, как по команде, спустились три ворона. Севшая мне на плечо ворона была чуть больше других, но самым ярким отличием от других было то, что один ее глаз был темно-красным, а другой мутновато-белым, словно слепым. Эти вороны предназначены для коммуникаций, так как умеют передавать сообщения. «Они будут сообщать вам о появлении новых миссий», рассказали девочки и повели нас к стенду с рудой, разложенной на нем. «Выберите, пожалуйста, слиток, из которого будет сделан ваш клинок». Не теряя времени, я подошел к стойке и принялся рассматривать выложенную руду. Так как я ничего не понимал в этом, мне приходилось выбирать наугад, и я выбрал тот слиток, что больше мне понравился по внешним показателям. Светло-коричневенький такой, с металлическим отблеском в некоторых местах. После выбора руды, эти ироды обокрали меня на значительную сумму монет за форму и послали обратно, сказав, что все доставит через примерно 20-25 дней. Проклиная тех, кто придумал фактически заставлять покупать практически солдат себе форму, я собрался в обратную дорогу к поместью бабочки, в очередной раз пожаловаться Канай и Шинобу о всей несправедливости данного мероприятия. Глава 16. Вернувшись в поместье бабочки, я встретил девчонок, после чего рассказал им о всей той несправедливости и мошенничестве, что происходит с начинающими охотниками на демонов. Они бессердечно надо мной рассмеялись, а затем позвали на чаепитие, чтобы я рассказал им о том, как прошел мой тест. Рассказав истории с экзамена, я внезапно спросил, почему охотники просто не могут уйти с горы, сохранив себе жизнь. Чувствуя смятение, поинтересовался я, взглянув на девушек, а в частности на Канае. Они ведь могут еще некоторое время потренироваться, а после заново пройти тест и стать полноценными охотниками на демонов. Насколько я знаю, в организации всегда был дефицит кадров. «Все дело в чести и доверии», наполнившись серьезностью, ответила Канае. «Честь очень ценится в Японии, а следственно и среди охотников. Если охотник не готов отдать свою жизнь ради сражения с демонами, это значит, что на одной из миссий он может либо сбежать, бросив команду, либо перейти на сторону врага и стать демоном. В рядах охотников на демонов такие люди не нужны». Услышав ответ, я некоторое время посмотрел на стакан с теплым зеленым чаем, а затем вздохнул. «Видимо, я не слишком подхожу для становления настоящим охотником на демонов», покачав стакан, еле слышно проговорил я. «Если бы я был на месте одного из тех ребят, я бы не задумываясь ушел с горы ради выживания. Все же, как по мне, лучше выжить, стать сильнее и продолжить бороться, чем умереть в бесполезном сражении с намного превосходящим тебя противником. Мне вбивали это с детства, да и сам я считаю, что это намного более выгодная тактика для человечества, нежели позволять саженцам погибать в начале своего пути. Каждый из них мог быть по-своему полезен, но теперь они стали кормом сначала для демонов, а потом и для червей. После моего вопроса атмосфера на короткое время приобрела какой-то давящий оттенок, но я быстро попытался увести разговор в другую сторону, что у меня легко получилось, так как девушки усиленно меня поддерживали в этом начинании. Видимо, даже у них это была не очень привлекательная тема для разговора. В общем, проведя вместе всю ночь, мы общались на разные темы, в том числе девушки рассказывали мне о том, каких демонов они повстречали на своих недавних миссиях, и как они с ними справились. Я же рассказывал о том, как я начал улучшать свою единственную орду и о том, как же я жду свои новенькие скимитары. Надеюсь, они их не испортят и сделаю все именно так, как я показал на чертеже, положив руки под голову, говорил я, лежа в одной из комнат поместья. «Можешь быть уверен, что все будет отлично», усмехнувшись, сказала Шинобу и положила руки на ножны своей катаны. «Мечи для охотников на демонов делают в специальной деревне, в которой живут одни лишь кузнецы. Они славятся своим мастерством, которое оттачивали долгие и долгие годы. Твои мечи точно будут великолепны». «Надеюсь», устало вздохнул я, и, уперевшись ладонями в пол, оттолкнулся от него, приземляясь на ноги. «Ну, время уже позднее, Дайкана и давно отправилась спать, так что пойду-ка, и я в кровать. Спокойной ночи». «Спокойной ночи», миленько улыбнувшись, пожелала мне того же Шинобу и проводила мою выходящую из комнаты фигуру взглядом. Следующий месяц я просто терпеливо оставался в поместье, ожидая момента, когда мне наконец принесут мои долгожданные скимитары. Не имея их, я просто не видел смысла в том, чтобы отправляться на тренировку к столпу камня. Весь мой стиль боя заточен под них, а значит и техника дыхания, вместе со стилем должны соответствовать. Если я сейчас отправлюсь к нему с одной лишь, до сих пор иногда неудобной для меня, катаной, то я мало того, что опозорюсь и не смогу показать всех своих навыков, так я еще и могу сбиться с пути, по которому шел всю жизнь, что полностью и безвозвратно уничтожит мой потенциал. Короче, поездка до получения своих клинков не только бесполезна, но еще и вредна. Хорошо, хоть форму уже прислали, и она оказалась очень удобной. Самое удивительное, что ткань, из которой они ее сделали, была чрезвычайно прочной и плотной. Уверен, что не каждый новообращенный демон способен ее порвать. То какой-то особенный металл, пропитанный силой солнца, то ужасно крепкая и прочная ткань. Забрели в мою голову мысли о том, что с Японией что-то реально не так. Слишком много странностей собралось в одном месте. Огромное количество поистине удивительных вещей, начиная от демонов и заканчивая поразительными техниками дыхания, все это в одной маленькой стране под названием Япония, и об этом никто не знает за ее пределами. Либо в остальных странах также существует что-то подобное, но скрывается куда более тщательно, либо Япония действительно чем-то выделяется на их фоне. Эх, ладно, все равно пока нет смысла забивать голову этим, покачал я головой, пытаясь вытрясти из ней ненужные мысли. Сейчас нужно сконцентрироваться на своем усилении. Амир Каюм, внезапно, дверь комнаты, в которой я в данный момент лежал, легко распахнулась, открывая обзор на коридор, в котором под яркими лучами солнца стоял странный мужчина с грубым низким голосом. Странный он был потому, что лицо его скрывала дурацкая маска, которая не вызывала ничего, кроме смущения и желания рассмеяться. Но, хоть лицо его и было скрыто, комплекция и все остальное четко выдавало в нем довольно сильного человека. Густые угольно-черные волосы, доходящие до плеч, были небрежно растрепаны, ясно показывая отношение своего хозяина к своему внешнему виду. Встав с кровати, я подошел к этому мужчине в темно-синем хари и кивнул, подтверждая, что он нашел нужного человека. «Твои клинки», — кратко выплюнул он из себя несколько слов и достал из-за своей спины большой деревянный ящик на лямках. Положив его передо мной, он распахнул его, и я увидел сверток простой белой ткани. Руда, из которой сделаны эти клинки, является своеобразным аналогом алого песка, выкинул самое большое предложение за время нашего общения этот мужчина, разматывая ткань вокруг моих клинков. В теории вместе с ней должны были использоваться иные руды, но я решил, что будет интересным решением создать клинки полностью из металлического песка, добываемого из самых разнообразных частей горы. Из его монолога я практически ничего не понял, кроме того, что мои клинки, считай, были сделаны из песка, собираемого из разных частей горы. Не знаю, насколько это круто или странно, но что-то мне подсказывает, что это не такой уж и частый случай. Смотря на тебя, думаю, клинок окрасится в какие-то темные, холодные тона, продолжил говорить мужчина, и будь я проклят, но в его стальном спокойном голосе была сокрыта усмешка. Но самое важное скрывалось не в этом, а в его предыдущих словах, которые сбили меня с толку. Зависит цвет по сути своей от техники дыхания, характера и множества других факторов. Владеешь какой-либо техникой дыхания? Продолжил свой расспрос мужчина, по-видимому, даже не собираясь мне ничего пояснять. Пока, можно сказать, что нет, находясь в легкой прострации, выдал я, но быстро пришел в себя и удивленно поинтересовался. Ты говоришь, что как только я возьму клинки в руки, они поменяют цвет? Да, немногословно ответил мужчина, кивнув головой. После своего кивка, он толкнул ногой тяжелый деревянный ящик в мою сторону и стал наблюдать. Посмотрев на лежащие передо мной клинки, я почувствовал, как в моей груди зарождается знакомое чувство волнения и ностальгии. Из-за того, что чертеж для клинков давал я сам, они были ужасно похожи на мои прошлые скимитары, именно поэтому меня так пробило на эмоции. Осторожно наклонившись, я аккуратным движением крепко схватил рукояти двух скимитаров и поднял их перед собой. В этот момент меня просто накрыла волна эмоций и воспоминаний, к которым вскоре прибавилось и удивление, так как на моих глазах лезвия, теперь уже моих скимитаров, стали окрашиваться в светло-грязно-коричневый цвет с мелкими, случайно расположенными вкраплениями бледно-алого цвета. Чем-то цвет этих вкраплений напоминал цвет лезвия катаны каная, вот только если у нее цвет был бледно-розовый, словно лепесток сакуры, то цвет моих вкраплений напоминал старые разводы от крови, которые пытались вывести множеством разных способов, но ни один из них не помог полностью избавиться от них. Гарды, как у других мечей охотников на демонов, у них не было, точнее она была совсем другой формы, но это не мешало ей исполнять ее функции. Ручка, как и все другие компоненты, были выполнены на высшем уровне, что приносило мне немалое удовольствие. Интересно было то, что на лезвии каждого скимитара был выбит иероглиф, которые при сложении составляли фразу «безжалостное истребление». Несколько раз взмахнув ими, я почувствовал те самые привычные ощущения и неконтролируемо улыбнулся яркой радостной улыбкой. «Я рад, что вас удовлетворила моя работа», слегка мягче, чем раньше произнес мужчина, смотря на то, как я обращаюсь с принесенными им клинками. «Цвет неоднородный, что необычно. Похоже, вас ждет интересное будущее. С чего вы взяли?» Вернувшись из фантазии в реальность, спросил я, посмотрев на уже обернувшегося и собирающегося уходить мужчину в темно-синем харе. «Клинок может рассказать о многом», коротко, но таинственно бросил мужчина и исчез за ближайшим поворотом. Преследовать его я не стал, но через несколько минут обратного привыкания к двойным клинкам, я вспомнил, что даже не узнал его имени. При следующей встрече нужно будет узнать о нем побольше, скользнула в моей голове мысль, после чего я вернулся к тому, что стал отрабатывать базовые приемы двухмечевого стиля, что за практически полтора года успели вывестись из привычки. После пары часов сосредоточенного вспоминания и восстановления навыков, я убрал скимитары в специально подготовленные для них ножны. Закрепив их на поясе, вышел из комнаты и направился на тренировочную площадку, на которой в данный момент как раз размахивала своим клинком Каная. Глава 17. Выйдя на тренировочную площадку, я увидел, как Каная, полностью сосредоточенная, размахивает своей катаной, с видимой легкостью создавая вокруг себя образы прекрасных цветов. Стараясь не тревожить ее, я незаметно вышел из здания поместья и присел в тень, став наблюдать за ее движениями и выхватывать какие-то интересные моменты. Со временем, следя за каждым ее движением, я неожиданно для себя стал воспринимать каждую последующую кату ее стиля, как одно из движений, составляющие прекрасный, плавный и мягкий танец, сопровождаемый яркими иллюзорными образами цветов. Погрузившись в ощущение этого танца, я понял, что такой подход мне более чем нравится. Плавно перетекающие друг в друга движения, предназначенные для максимально быстрого устранения противника, именно так инструкторы описывали нам метод сражения, изучаемый в клане. Раньше я воспринимал это скорее, как аллегорию, но теперь я чувствую, что стоит лишь немного изменить некоторые моменты, и тот метод боя поистине станет смертельным танцем. Жаль, что для борьбы с демонами мои навыки как убийцы подходят не слишком. Все мои приемы направлены на то, чтобы максимально быстро расправиться с человеком, а демона никак нельзя назвать обычным человеком. Проблема даже не в их силе или скорости реакции, а в регенерации, из-за которой убить их смертельными для обычного человека атаками невозможно. Атаки по внутренним органам и порезы им не страшны, обычные яды на них не действуют, потеря крови им не страшна, а значит и большинство моих приемов практически полностью бесполезны. Максимум, на что они способны, вывести демона из строя на некоторое время или причинить ему боль. Да и то это сработает лишь на более-менее слабых демонов, на тех же лун или близких к ним по силе демонам такое попросту никак не повлияет. Скорость их восстановления намного превосходит даже низших демонов, что уж говорить о человеке, а практически полная невосприимчивость к боли делает их самыми неподходящими противниками для меня и моего стиля сражения. Благо, после стольких столкновений с демонами, я начал потихоньку перерабатывать свою тактику боя и атаки на более подходящие. Думаю, в скором времени мой стиль можно будет разделить на два отдельных направления – человек и демон. Особенность сражения с демонами состоит в том, что каждая твоя атака должна приводить к одному и тому же действию – отрубания головы. Неважно, будет атака лишь подводкой к следующей орде или же основным атакующим движением, но все в стиле должно сводиться к тому, чтобы упростить его владельцу процесс отрубания головы демона.